Глава 13. «Я поклялся на могиле Либурха отомстить за его смерть!» Шепот Тьора дрожал от еле сдерживаемого гнева. Старенький слуга храпнул в уголке. Солнечные лучи упали на край тюфика. Ули откинулся на подушке и невольно улыбнулся про себя. «Мы с Тьором местами поменялись. Теперь я лежу хворой в кровати, а он надо мной хлопочет». Чувствовал дважды рожденный себя вполне сносно, но не хотел в этом признаваться. Чего ему ждать от этих кнеев, кто знает. Еще и Алиас очутился здесь же. Вот Ули теперь хитростью и вызнавал все у доверчивого юного кнея, притворяясь своим старшим братом. И за смерть прадедушки Векса тоже. Поклялся воздать Сивину Грису за его злодеяние. Сжал кулаки худенький бледный паренек. «А ты?» «А что я?» Ультра подался вперед и потер затылок. «Ничего не помню». Тьор жалобно посмотрел на горского наследника. «Грисы, бесчестные подонки!» — пояснил Тьор и продолжил, вскочив с кровати. «А ты — мой благородный враг. Ты обещал мне открытый поединок. Сказал, твоя честь тому порукой». «Вот братка наворотил». «Так я не отказываюсь», — пожал плечами Ули и слабо улыбнулся. «Прямо сейчас бой устроим. Здесь?» «Нет, что ты!» Паренек выставил перед собой ладони и глянул с испугом. «Нет, потом. Потом, когда выздоровеешь». «Так почему ты хочешь разделить со мной месть?» — напомнил Ули. «Я поклялся отомстить», — повторил Тьор. «А ты тогда сказал, Крен Грис и Сивен Грис, я всех их убью! Помнишь? На заднем дворике у фонтана!» Ули покачал головой, и Тьор досадливо поморщился. «Ты враг моего врага! Благородный враг! Мне Либурх объяснил!» Опять начал юный кней, но Ули это уже порядком надоело. «А что там в имении? Что нового?» Тьор странно покосился. «Я ж плохо помню. Гвинт и Дирк все новыми казнями для рабов хвастались, ублюдки. А когда меня увозили, я глаза открыл...» Голос паренька понизился до шепота. «Поговаривают, пагод забрал разум у наместников. Там на площади столбы, а на них люди. Мертвые, щеки располосованы, языки висят. Ты не видел разве?» Ули уставился в стену напротив. «Вот оно что!» Упрямец Олтор решил-таки свершить свою месть, убить наместника, но его поймали. Перед внутренним взором дважды рожденного вырос двор наказаний и сна, и примотанный к столбу Олтор. «Братка!» — прошептали истерзанные губы. «Вещий сон от матери предков! Предупреждение всеблагой, спасительницы своим детям! Олтору грозит опасность! Брата нужно выручать немедля!» «А как ты в море-то оказался, Олтор?» — спросил Тьор. «Не помню», — ревкнул дважды рожденный, натянул порты, рубаху и зашлепал босиком по коридору. Позади заголосил перепуганный слуга. Охнул Тьор, но Ули уже ничего не волновало. Ничего, кроме страшной участи брата. «Он должен ехать в Атриан. Немедля. И тогда он успеет спасти Оли. Не зря же мать предков упредила его». «Ты куда, Олтор?» — его схватили за рукав. «Я не Олтор», — развернулся дважды рожденный. «Меня зовут Ултор. Я младший сын Дана Дорчариан. Но я клянусь тебе, Тьор Кней, правнук великого Векса Кнея, что разделю с тобой месть. Вместе мы убьем Сивина Гриса, если твой род поможет мне». Паренек отшатнулся, глаза его расширились, потом вытянулся струной, плечи расправились. Он твердым взглядом поглядел на Ултора. «Я помогу тебе, Ултор. Сын Рокона, Дана Дорчариан! Честь кнеев тому порукой!» Ули немигающим взором уставился на парня. Тот выдержал взгляд, и Ули кивнул. Вместе они вышли во внутренний дворик. Подле небольшого затянутого ряской пруда с пустой чашей фонтана Алиас Фук и крепкий седой старик вели негромкую беседу. «Это мой дед, Тьор Кней-старший», — шепнули позади. «Приветствую тебя, сиятельнейший Тьор Кней, гостеприимный хозяин!» — начал Ултор. Взрослые замолчали и обернулись. «Приветствую тебя, Алиас Фук, бывший голос империи в землях Дорчариан!» «Приветствую, приветствую!» — чуть насмешливо ответил Алиас Фук. Глаза имперца оставались серьезными. «Чего босой? Надел бы сандалии!» «Потом», — дернул плечом Ули, — «я благодарю за спасение и приют, сиятельнейший Тьор Кней!» Ултор поклонился, и старик склонил голову в ответ. Он с беспокойством поглядывал на внука за спиной гостя. «Мой отец, Дан Рокон, вместе с Барианом, сыном Барривана, истинным болом Полуденных островов, с свергли Навахуса Бассада!» — звонко известил Ултер. И взрослые собеседники переглянулись. «Меня выкрали, посадили в лодку и хотели продать за выкуп», — продолжил Ултер. «Волею матери предков я спасся и теперь стою перед вами. Я прошу отослать весточку на острова, что я жив и невредим». Тьор-старший пожал плечами. Тревога не уходила из слезящихся старческих глаз. «Лодки есть, сын Дана. Мои люди свезут тебя обратно. Оказать услугу для сына Рокана?» Старик поджал губы и с усилием закончил. «Честь для нас». Ули вздернул в подбородок. «Я еду в Атриан, и мне нужна твоя помощь, Алиас Фук». Бывший голос Империи ничем не выдал своего удивления, не отводя внимательного взгляда от наследника. «Кого ты видишь, Тьор?» Вдруг обратился он к собеседнику. «На редкость говорливого, самонадеянного паренька!» С неприязнью буркнул старик. «Но язык у него подвешен что надо. Для его-то лет?» «Вот именно, для его лет!» Поднял указательный палец Алиас. «Ведь не зря наследника называют дважды рожденным, верно? Мать предков уберегла наследника, дала ему вторую жизнь и многое чего еще. Верно, Ултер? Или все-таки Ултер?» «Я Ултер!» Алиас хмыкнул. «Допустим. И почему мы должны помогать тебе, мальчик?» «Я не мальчик!» — не сдержался Ули. «Я сын Дана Дорчариан!» Собеседники рассмеялись, и Ултер разозлился. Он прошелся по тропинке взад-вперед, окидывая взглядом просторный дом, знавший лучшие времена. Деревянные опоры покосились, колотая черепица на кровле не поменена, сад зарос, дорожки засыпаны жухлой листвой. Многие бросятся в Араин, чтобы занять место на корабле и спастись от луналиких кочевников на островах. А лакосы помчатся за ними следом по побережью. «Ты думаешь отсидеться здесь, Алиас?» Мальчик обвел рукой пространство перед собой. «Здесь, в этом тихом углу? Не знаю, не знаю». Мальчик с сомнением покачал головой. «Каков наглец!» — восхищенно протянул старик. «Я же тебе рассказывал, а ты не верил!» — мыкнул Алиас. «С тех пор, как ты покинул долину, инженер Аскот Гворф уже возвел крепостную стену в человеческий рост». Ули уставился на имперца. «В горы прибыл Элам Этик и тряхнул мошной, помогая в строительстве. Он решил пересидеть лихолетие в долине. И теперь в рабочих руках недостатка нет. Уж если сам глава торгового союза выбрал Дорчариан, неужто бывший голос империи не примет моего приглашения? Ведь ты хорошо знаешь Дорча, мы выстоим!» Алиас задумался. «Ловко!» — захлопал в ладоши старик. «А что ты предложишь мне, внучок Эндера-законника? Вот только помни, Дорча!» — старик повернулся боком и откинул седую прядь. Верхней части уха у него не доставало. «Вот что осталось мне на память от твоего славного деда. Неужто и меня ты поманишь тепленьким местечком в горах Дорчариан?» «Да», — кивнул Ули. «Еще я предложу месть для твоего внука». Дважды рожденный повернулся к Тьору-младшему и подмигнул ему. Отправился к дому. Мелкие камешки кололи ступни. И вправду нужно бы одеться. «Я поклялся честью Кнеев!» — послышался высокий мальчишеский голосок за спиной. «Что?» — проревел старик. Ултер улыбнулся. Дважды рожденный чувствовал. Его выстрелы попали точнёхонько в цель. Пора в дорогу. Его ждет Атриан. Слабая вымученная улыбка, примотанного к столбу брата, не покидала Ултера ни днем, ни ночью. Будь его воля, он нахлестывал бы коня до самого Атриана. Однако в пути решал не он. Да и не те времена нынче настали, чтобы путешествовать в одиночку. Полусотник Гилиус, знакомец Фуга, вызвался сопроводить отряд. Шли ходко, но внимательно смотрели по сторонам, остерегаясь нападения. То и дело на обочине попадались голые ободранные тела, обугленные головешки домов. В махонькой крытой повозке трясся Тьор-старший. Старик наотрез отказался отпускать внука одного. То, что горский нахальный наследник хоть чем-то может навредить наместнику, Тьор-старший не верил ни на потертый медяк. Однако Алиас нашептал о подробностях жизни юного любимца горской богини. Поведал слухи, которые ходили о дважды рожденном, межгорцев, и старик призадумался. Да и Ултер твердо заявил, безопасное убежище в Дорчариан их ждет только после посещения Атриана. Весь путь Тьор-старший не сводил с Ули пристального взгляда. Отряд въехал в горелый лес. До города оставалось всего ничего. Деревьям не повезло. Сначала листву объела саранча, а затем подоспел и огонь. Жаркое солнце ли постаралось, или виной тому был человек, неизвестно. В воздухе вихрился пепел, пахло гарью, легкоходам приходилось спешиваться, оттаскивать с дороги обугленные стволы. «Хоть засады можно не опасаться», — проворчал полусотник Гилиус, оглядывая пожарище, окутанное дымком. «Словно не в империи едем, а по вражьим землям пробираемся. За что караешь, пагод?» «Империя, как старое сукно», — покачал головой Фук. «Расползается на лоскуты». «Вокруг только разговоров, что о лакасах», — глухо пробурчал бывалый воин. «Кочевников-то еще никто и в глаза не видел, а уже носятся с мокрыми ляжками, режут друг дружку. Чего творят, скоты?» «Поражение Лиги Меча в Талгаве и...» — Алиас вильнул взглядом. «Неудача торгового союза в Дор-Чариан. Подточили империю». «Тьер писал мне из Арны, между строк», — подал голос из повозки Тьер-старший. «Грызня у трона началась. Столичная беднота волнуется, ножи точит. Жара это, не урожай, саранча, а еще и лакосы». Из-за поворота послышался цокот копыт. Показался юный легкоход-разведчик. Лицо перекошено, глаза на выкате. Горяча коня, он подскакал к полусотнику, склонился и горячо зашептал на ухо. Гилиус скривился, отшатнулся и коротким ударом врезал юнцу по скуле. «Это что, враги? Засада? Чего в наставлении для легкоходов о таком сказано?» «Ничего», — заикаясь от страха, ответил всадник. «Ну так и пошел прочь! Знай свое место, щенок!» — рявкнул Гилиус. Спутники покосились на взбешенного полусотника, и тот рубанул ладонью. «Не на меня! Вперед смотрите! Сейчас и сами увидите!» И они увидели. Тракт вновь повернул. Вдали мелькнул позолотый храм пагота. Показались атрианские крепостные стены. Сидя на обгорелых деревьях, возмущенно закаркало воронье, захлопало крыльями. Легкоходы спугнули стервятников. По обе стороны дороги высились вкопанные столбы. На каждом скалился прибитый штырями мертвец. По левую руку, где прошел пожар, обгорели столбы с казненными. Некоторые и не перенесли огня, рухнули и темнели грудами головешек и костей. Закопченные черепа смотрели пустыми глазницами, разглядывая путников. Напротив, по другую сторону дороги, куда огонь не перекинулся, мертвяки щерились врезанными улыбками. «Ох, пагод превеселейший!» Воины вокруг зашептали охранные молитвы. «Точно, видать, говорят, отнял пагод у наместника разум». «Да не, это крент паскудник орудует! Как научился варзрать улыбки резать, так до сих пор...» «Прекратить!» — рявкнул багровый от гнева полусотник. «А то я и сам вам языки отчекрыжу! А ну вперед, к воротам, пёсьи дети! Взять очередь в охранение, смотреть по сторонам!» Дорожники, пригнув головы, помчались к видневшимся вдали воротам. Бесконечная вереница вазов тянулась через поля, селяне искали защиту и приют за высокими стенами. Ултер спрыгнул с седла и приплясывал от нетерпения, поглядывая на Фуга. Полусотник отослал воинов ровнёхонько в том месте, где они и условились. «Братка!» — шептали губы Ултера, торопили, звали. «Ну идем же, идем, Алиас!» — взмолился дважды рожденный. «Сбереги мне внука, Фуг!» — велел Тьер-старший. Полусотник смотрел в сторону изо всех сил, делая вид, что происходящее его не касается. Гилиуса так и подмывал узнать, как же все-таки путники проберутся в город. Однако тертый воин знал, нечего и пытаться. Алиас умеет хранить секреты. И Алиас, и Тьер дали клятву, что не расскажут никому об увиденном, и Ултер помчался по лесу. Верхушка могучего кедра возвышалась над перелеском, указывала путь. Наконец показался знакомый распадок. «Где же? Где?» Наконец Ули увидел затянутую вечно зеленым плющом стену и темное отверстие над землей. Юркнул в лаз и огляделся. Так и есть, он на месте. В бывшем логове похозяйничали. Вымели сор, листву, истлевшие кости, убрали мертвую зверюгу. Не иначе гвардейцы вместе с Йолтышем постарались. «Ух ты, вот это да!» Раздался позади восхищенный шепот. «Что это?» Алиас и юный Кней разглядывали темный зев лаза прохода впереди. «Доставай лампу», — поторопил Ули. Имперец хмыкнул, достал светильник из заплечного мешка, раздались удары кресала, и вскоре язычки пламени поднялись над рожками. «Теперь можно и в путь. Под ногами следы от повозок. Не заблудимся», — подбодрил спутников Ули. Знакомые, ставшие уже почти родными подземелья, манили Ултера. Темнота звала, притягивала. Вот бы прогуляться с подружкой темнотой, рука об руку, как раньше. Пошептаться, поделиться потаенными желаниями и опасениями. Однако ждать Олтор не мог. «Братка!» — раздался в ушах слабый голос, и дважды рожденный прибавил ходу. Позади метался по стенам отсвет огонька. «Наследник, не торопись так!» Вдруг Оли споткнулся на ровном месте. Ничем не приметный участок стены вдруг ожил. Олтор всем телом почуял биение жизни в толще камня, и его словно катило ледяной водой из-за угла. Ничего подобного во время подземных странствий с ним еще не случалось. Ули особенным взглядом оглядел чудесную стену. Ничего. Самый обыкновенный грубый камень, вырубленный сотни и сотни лет назад. Спутники остановились, с недоумением наблюдая за странными действиями наследника. Ули, не дыша, дотронулся до стены и тотчас отпрыгнул, тряся ладонью, точно ошпарился. «Живая! Живая!» Дважды рожденный вновь зашарил взглядом вокруг и, наконец, увидел. Неприметный выступ наверху светился еле приметным бледно-зеленым сиянием. «Алиас, нужно нажать на камень! Вон тот, над самой головой!» Олтор подскочил к имперцу и потащил его за руку. Выхватил у Фуга лампу, и тот встал на мыски, уцепился за выступ и потянул. В подземной тишине послышалось журчание, стена дрогнула и приподнялась рывком. А в полу напротив вырос камень, которого раньше не было. Из щели хлынул солнечный свет. Над каменным полом мелькнула тень, врезалась дважды рожденному в ноги и повалила на земь. «Ой!» — пискнул из-под Олтора, и он приподнял лампу. И как только не расплескал горящее масло, Ули вгляделся. «Да это же...» «Велея!» — грянул громом родной голос. В освещенном проеме с кинжалом наголо застыл братка. «Хвала матери предков! Живой! Живой!» Не помня себя от радости, Ули вскочил на ноги и кинулся навстречу. Из темноты показалось счастливое лицо брата. И Оли в последний миг едва успел убрать кинжал. Брат подскочил и крепко обнял за плечи, прижал к себе. «Сдурел?» — ошарашенно прошептал Оли. «Чуть не проткнул тебя!» «Арат Маха!» — махнул рукой приятелем дважды рожденный. Однако гвардейцы не подумали опускать самострелы. Из полумрака появилась высокая фигура Алиаса Фуга в дорожном плаще и Тьора, щурившего глаза. За ними следом выбралась и сердитая Вилейка. «Это ты стену поднял, наследник? Нарочно, чтобы я упала?» Братья переглянулись. Картина вышла такой призабавной, что оба, не сговариваясь, согнулись в хохоте. Олтор, красный от смеха, вытирая слезы, подошел к Арату и хлопнул по плечу. Тот несмело улыбнулся в ответ. «Научились самострелами владеть? Молодцы!» «Я все наши придумки рассказал, Ули! Мы уже столько врагов перестреляли!» Вилейка громко фыркнула. «А кто лучше всех стреляет? Ха!» Ули протянул руку, и Арат тотчас отдал свой самострел. Дважды рожденный указал на меховой тул, набитый короткими стрелками, и тотчас получил желаемое. «Какие ладные самострелы у замотанных! И где только взяли!» — пробормотал Ули, возвращаясь к брату и закидывая оружие за спину. «Мы же на островах всю эту безносую нечисть вырезали! Бариан, теперь бол полуденных островов! А Тумма такое побоище устроил!» Вдруг Олтор резко развернулся и во все глаза уставился на освещенную широкую арку входа. Наклонил голову к плечу. «Кто там?» Алиас шагнул вперед, откинул полу плаща и положил ладонь на рукоять меча. Махов скинул самострел, Арат присел. А Олтор вдруг подхватил, цапнул за руку брата и Тьора, втащил их в темноту. Топнул по камню над полом, зажурчала невидимая вода, и тяжелая стена рухнула сверху. Отсекла солнечный свет и погрузила спутников во тьму. «Ты что делаешь, Ули? С ума сошел?» — завопил Олтор. «Что за шутки, наследник?» — дрожащим голосом спросил Тьор. «Какие уж тут шутки!» — проворчал дважды рожденный и огляделся. Ребята беспомощно озирались по сторонам. Ули выпустил их ладони, и те разом ослепли и потерялись в первозданной тьме. Неподалеку валялась на боку лампа в лужице вытекшего масла. «Эх, лампа потухла! Плохо!» — вздохнул Ули. И ребята тотчас повернулись. «Оли, у тебя нет огнива?» «Нет», — пожал плечами брат. «А чего тогда без огня по подземельям шатаешься? Я ж тебя предупреждал, тут опасно». «А сам-то что?» — не остался в долгу брат. «Да я-то в темноте вижу, а ты?» «Олтор», — тихо позвал Тьор, — «а зачем ты закрыл проход? Что ты задумал?» «Что, что?» Тотчас остыл дважды рожденный. «Обещание свое задумал выполнить, вот что! Вы же оба грезили местью, вот и пойдем». «Куда?» — хором спросили спутники. «Как куда?» — пожал плечами Ули. «Семена Грис убивать, конечно». «Но как?» — опять завопил Олтор. «А самострел я просто так взял, да? Хватит орать бестолку! Идем, доверьтесь мне!» Ули взял брата за левую руку, а Тиора за правую. И они пошли. Медленно-медленно. Ребята шли на ощупь, прислушиваясь, осторожно ставя ногу и изо всех сил тараща глаза во тьму. «Нет, эдак тащить за собой только через седмицу доберемся». «Да закройте вы уже глаза!» — попросил Ули. «Доверьтесь мне! Тут в полу борозды, следы от повозок». «Я помню», — шепнул брат, — «я видел». «Вот, так что не заблудимся, не бойтесь». Первым опустил веки старший брат. Тьор немного поводил головой, тихонько вздохнул и зажмурился. Идти сразу стало веселей. Ребята приноровились, и все вместе они зашагали нога в ногу. Вскоре впереди разведнелось. «Открывайте», — подал голос Ули. «Что, уже пришли?» — зашептал Тьор с опаской, поглядывая на освещенный выход. «Нет, это подземные казармы», — опередил брата Олтор. Вскоре юный имперец застыл на границе света и тьмы, восхищенно оглядываясь кругом. Олтор, тыча пальцем, знакомил Тьора с удивительным местом. Ултор прошел вперед, осмотрелся. И Олтор с гвардейцами здесь устраивался надолго. На набережной подземной реки установили бочки для воды. На каменных палатях виднелись тюфяки, а подле крутобокой печи закопченные котелки, горшки, груды плошек. «Гвардейская школа нынче в дом на скале перебралась, все верно?» Олтор кивнул. «А еще Марика и ее заморский двор. Там Лея, она ищет Тумму», — зачастил брат, но Ули поднял руку. «Тумма». Дважды рожденный невольно вспомнил Кайхур и загрустил. Успел ли черный лекарь спасти верного друга? А Мерих как? Выжил ли? Ули помотал головой. «Не время для сожалений, для размышлений, не время!» Олтор пересек зал и отыскал нужный проход. Подхватил ребят под руки, и вместе они ступили во тьму. Идти стало сложнее. Путь прерывался низкими притолками, узкими лазами. Пришлось изрядно попотеть. Однако теперь спутники уже доверились чудесному дару Ултора и спокойно ждали, пока он переведет одного спутника и вернется за вторым. Наконец показался нужный поворот со слабо мерцающим камнем. Ули выдохнул. «Пришли! Только чур не орать!» Стена отъехала в сторону. Показался коридор с прямыми стенами, потолком и ровным полом с ковровой дорожкой. Из-за угла лился серый свет. «Что это?» — одними губами спросил Тьор. «Логово сплетника», — первым ответил Олтор. Брат уже рассказывал ему про это потайное местечко. Юный имперец, услышав страшное имя, дернулся от страха, но Оли зло улыбнулся. «Не бойся, сплетник сюда уже не вернется. Отныне он в холодных объятиях старухи Иотль». Вдруг за поворотом тихо и горько заплакали, давясь рыданиями. Олтор тотчас выхватил клинок. «Это не здесь», — успокоил Ули и двинулся вперед. Он махнул рукой на жестяной раструб, уходящий в стену, и пояснил. «Это чтобы разговоры подслушивать». Они прошли под узеньким световым колодцем. В соседнем помещении их ждали всхлипы. Потом кто-то молился, еще дальше тихо пели грустную песню. Наконец посторонние звуки остались позади, и ребята очутились в небольшой комнатушке. Справа от входа висели хламиды с приметными капюшонами. Ултор снял со спины самострел, взвел тетиву и наложил стрелу. «Получится или нет? В опочивальне ли наместник, или же ушел?» Пробираясь на цыпочках, Ули поравнялся с массивным письменным столом у стены. «Ничему не удивляться, не шуметь!» — велел он ребятам и решительно отодвинул бронзовый держатель. Распахнулась смотровая щель, и потайную комнату наполнил зычный голос Сивина Гриса. «Мать предков не оставила наследников. Проклятый наместник на месте!» Распахнув глаза, мальчишки склонились над отверстием. В носы тотчас шибанул спертый винный дух. «Выродки! Трусливые шакалье племя! И бегут, бегут, сволота!» — голосил наместник. Сивин Грис погрузнел еще больше. Он раскинулся на огромном ложе. Туника сползла с плеча, жирная бабья грудь залита вином. В ногах подле подноса с кувшином и кубками сидел Крен Грис, пьяно покачиваясь. «И этот здесь! Если получится, его пристрелю!» Ули достал стрелу и положил на столешницу перед собой. «Бегут, брат!» — прогудел Крен. «И твоего слова не боятся! Я уже и столбы вкопал вдоль дорог! Приколотил уродцев, а все одно бегут!» Крен плеснул вина и, пошатываясь, вручил чашу наместнику. «Вот ведь безмозглые тупые болваны! Вот останови такого бегунца! Несется с поклажей за Триана, что твой таракан в темный угол! За яйца возьмешь его!» Стивен стиснул пальцы в кулак. спросишь, куда бежишь, паскуда?» «Не знаю, сиятельнейший господин», — проблеял Крент, явно передразнивая кого-то. «Не знаю, не знаю», — повторил наместник. Он поднес чашу ко рту и застыл, уставившись невидящим взглядом в потолок. Ултер размял плечи, сжал и разжал пальцы, глубоко вздохнул, поставил локти на стол и упер самострел в плечо. Внезапно наместник резво привстал, облился вином, но даже не заметил этого. Скинул ноги с кровати, сел, упер подбородок в ладони. Наконечник стрелы уставился в жирное красное от вина брюхо, висящее между колен. «Они бегут, потому что не знают!» Вдруг заорал Сивен и швырнул чашу в стену. Ултер вздрогнул и едва не выпустил тетиву. Поздно. Наместник вскочил и забегал по комнатке туда-сюда, потрясая руками. «Они бегут, потому что не знают! Не знают завтрашнего дня! Не узнают той империи, в которой вдруг очутились! Глупцы!» — икнул Крент. «На дорогах их тут же оберут до нитки и прирежут, скинув в канаву, а баб еще попользуют напоследок!» «Дороги!» — подхватил Сивен. «Гордость империи! Имперские тракты превратились в ловушки! Дорожники нынче и есть самые что ни на есть первые душегубы!» — буркнул Крент. Сивен подбежал к сидящему брату и пнул его в голову. Тот повалился на бок и завозился среди простыней. «Ничтожество! Ты не слышишь? Не слышишь меня? Божественную мудрость послал мне пагод! О, превеселейший!» — возопил Сивен. Он, наконец, остановился, раскинул руки и поднял лицо к потолку. Хищный наконечник уставился ему прямо в лоб. «Как же одинок путь гения! Элса, милая моя, где же ты? Зачем ты оставила меня? Даже брат мой, единственный брат, и тот тупица!» Сивен с презрением поглядел на пьяного Крента. Тот окончательно запутался в простынях, поелозил в кровати, помычал и затих. Наместник поглядел на неподвижное тело, встал перед кроватью на колени, выпутал брата, ласково похлопал по щекам. Тот не очнулся. Тогда Сивен ухватил лицо в пятерню, надавил на щеки, насильно открыл рот. Хихикая, влил тонкой струйкой вино из кувшина. Крен закашлялся и сел. Вот так, о, пагод хохотун! Вот так же я и оживлю мой Атриан! Я дам своим гражданам то, чего они хотят, и тогда атрианцы будут есть у меня с ладони! Ты понял, брат?» Крен осоловелым взглядом посмотрел на Сивена и жалобно сморщился. «Нет, я дам им защиту!» Сивен вскочил и вновь заметался по комнате. «Пусть весь хаос и лишение останутся там, в гибнущей империи. Отныне мы не они. Мы не империя, мы Атариан. Я закрою границы!» Сивен запыхался и вновь уселся на край кровати. Принялся загибать пальцы. «Я закрою границы! Пусть жалкие ублюдки дохнут в своей арне! У трона уже началась грызня. Им не до нас. Я наведу порядок на дорогах. Железной рукой! Царство Атариан. Царь Сивен Первый. У меня есть порт. У меня есть торговля». Наконечник вновь уставился в жирное брюхо. «Пора прекратить этот пьяный трёп». Ули медленно вздохнул. «Месть — это блюдо, которое подают холодным». В голове дважды рожденного из ниоткуда появились странные слова, и палец, напрягшийся на спусковой скобе, замер. Кончик стрелы заходил ходуном. «В царстве Атариан будет житься во сто крат лучше, чем в империи, которая летит в Клибову пропасть!» «Ну, лакосы!» — пролепетал Крен. «Кочевники, лакосы!» — закачался Сивен, хватаясь за голову. «Я прикажу Бассаду, и мы укроемся на полуденных островах. Он не посмеет отказать. Примет столько людей, сколько велю. Да, укрыться, временно укрыться. Нужно придумать, как спастись от кочевников. Тогда граждане кинутся лобызать ноги. Мне, своему царю, Сивену Первому!» Ултер отстранился и осторожно закрыл держатель. Пьяный голос тотчас как отрезало. Ултер положил самострел в сторону и уселся в пыльное кресло. «Ты чего, Ули? Мы же подобрались! Нужно стрелять! Пусть и мало в этом чести, но нужно его пристрелить!» — поддержал Тьор. «Он должен примотать тебя к столбу и вырезать улыбку. Я видел!» — невпопад ответил дважды рожденный. Мать предков показала мне вещий сон. Наместник самолично вырезал улыбку на твоем лице». «Да я!» — Олтор протянул руку к самострелу. «Подожди». Мать предков только что шепнула мне. «Месть подают холодный». «Чего?» — одинокая морщина пробороздила лоб Олтора. «Месть холодна», — говорит мать предков. «Мы не будем горячиться», — задумчиво произнес Ули. Он медленно поднялся и прошелся вдоль стены, огладил висящие хламиды. «Не будем торопиться». «Но...» — задохнулся от возмущения Тьор и ухватил самострел. Однако Олтор мягко удержал юного имперца и глазами указал на брата. «Сама мать предков сейчас говорит с дважды рожденным. Не след отвлекать его». Олтор помял губу, походил вдоль стены. «Какая интересная мысль! Спасти Атриан от лакосов! Наши враги дали мне чудесный подарок!» — прошептал Ули. Глаза его заблестели в полумраке. Голос задрожал. Он подскочил к брату и хватил за руку. «Раз я здесь, то сон не сбудется! Теперь первый сон не в счет! Однако мать предков явила и второй сон! Двойной трон дар Тулгувов! Помнишь его?» Ули с трудом, поспевая за сбивчивой речью брата, кивнул. «Двойной трон! Дорчариан и Аттариан! Два в одном! А когда все получится...» Дважды рожденный пожал ладонь брату, развернулся и двинулся к выходу, продолжая бормотать под нос. «Но как же наша месть?» Остановил его твердый Тьор. «Я поклялся честью Кнеев! Так просто я не уйду!» Дважды рожденный встал в проеме и долгим взглядом смерил юного имперца. Уставился на брата. Чеканя каждое слово, он произнес. «Мы заманим Сивина и Крента под землю, и каждый из нас всадит клинок в жирное брюхо. Мать предков слышит мои слова». «А грисы придут?» — усомнился Тьор. «Они не просто придут, примчатся быстрее ветра». «А мы их встретим», — хищно улыбнулся Олтор. «Железом из темноты». Олтор медленно кивнул. «Вот только вначале мне нужна книга Либурха. Ты достал ее, брат?» Из Оли словно выпустили воздух. Он поник плечами. «Это гадкий учителишка захотел 10 золотых, иначе...» Теперь пришел черед недобро скалиться младшему брату. Он прошагал сквозь комнату, забрал самострел, разрядил его и закинул за спину. «Ничего, Олтор, мы придем и возьмем. Возьмем свое!» Тьор ударил себя кулаком в грудь. «И да поможет нам пагод!» Братья переглянулись и склонили головы. «Так будет! Благословит нас мать предков!»